Глава 24. Руки Помпея опять на мне. В громоздких, горячих ладонях ни капли бережности. Лишь грубости и животные повадки. Но все равно каждое прикосновение — как разряд электричества, сжигающее меня дотла, забирающее дыхание, вбивающееся в тело, подобно раскаленным гвоздям, и раскрывающее во мне то, чего я не понимала, не узнавала и не ожидала. Так, словно чего-то подобного просто не могло существовать. Помпей уже сдернул с меня штаны и отбросил их куда-то в сторону. Наклонился ниже, смотря на меня так, словно собирался сожрать, а я, даже пытаясь сделать вдох, не была в состоянии хотя бы разомкнуть губы. Но в тот момент, когда казалось, что еще немного и Альфа меня действительно сожрет, его будто бы отдернуло от меня, отбросило к стене. Я резко спохватилась, но села на полу слишком вяло, замечая, что в комнате теперь был Империя. Он снял с себя рубашку и накинул ее на меня. «Уходи», — сказал он мне, вставая между мной и Альфой. Помпей, рукой оттолкнувшись от стены, встал на одно колено и чрезмерно агрессивно посмотрел на Империю. «Оставь Омегу тут. Сам проваливай», — сказал он хрипло. «Очень тяжело». Вместе с этим я заметила, что его глаза стали темнеть. Зрачки постепенно приобретали привычный черный цвет. «Добро пожаловать в сознание, Помпей». Империя взял меня за предплечье и одним движением поставил на ноги. «Полностью придешь в себя и увидишься с ней». Империя потянул меня за собой. Вывел за дверь. «Он тебе что-то сделал?» — спросил мужчина. Он все так же вел меня по коридору. Не давал упасть. «Нет», — растерянно ответила, подрагивающей рукой, пытаясь укутаться в рубашку Империи. Когда мы были уже около моей спальни, мужчина наконец-то меня отпустил. «Мне нужно возвращаться к Помпею. Как оказалось, твое присутствие хорошо подействовало на него, но ему срочно нужны лекарства». Я кивнула. Хотела что-то сказать, но не успела. Империя ушел. Из-за слабости я все еще плохо стояла на ногах, поэтому, как-то собравшись силами, поплелась в ванную комнату. Там, даже не снимая рубашку Империи, встала под ледяную воду. Пыталась хотя бы так унять тот жар, который все еще буйствовал в теле, но он ни капли не стал слабее. Так... словно ясно давал понять, пока я вновь не окажусь в руках Помпея, он не исчезнет. Ведь только рядом с ним этот жар буйствовал, доходил до пика, но также намекал на то, что лишь Альфа мог все это унять. Подобное было похоже на чёртово проклятие. То, что, возникнув, больше никогда не исчезнет. И жизнь теперь не станет прежней. Она отравлена той связью, которые мы сами не желали. И это меня ломало. Разбивало на части. Чёрт раздери, мы действительно истинные. Позже я вышла из ванны и, упав на кровать, укуталась в одеяло. Под подавителями и меткой было легче. Оказывается, без них чувствовать запах Помпея слишком сложно. Прошла ночь. За это время я несколько раз выходила из комнаты. Пыталась найти Империю, чтобы у него узнать, каково состояние Альфы, но его нигде не видела. Лишь ближе к утру он сам пришел ко мне. «Как Помпей?» — сразу спросила. «Нормально. Хочет увидеть тебя». «Мне можно с ним поговорить?» «Если ты сама этого хочешь». Я не знала, чего хотела. Вообще все еще не отошла от той встречи с Помпеем, но все равно более чем отчетливо понимала, что нам нужно поговорить. На этот раз я сама пошла к нему. Переоделась, растерянно пригладила волосы пальцами и вышла в коридор. Империя сказал, что Альфа был во все той же спальне, Но когда я подошла к ней и постучала в дверь, ответа не услышала. Уже подумала, что там никого нет, но, чтобы убедиться, осторожно толкнула дверь. Спальня и правда была пуста, но из приоткрытой двери ванной комнаты доносился шум льющейся воды. Сделав глубокий вдох, я уловила запах Помпея, но сразу же пожалела об этом. Жар вновь еще сильнее покрыл тело. Наполнил меня тяжестью и сумбуром, из-за которого мне хотелось убежать, но, тем не менее, я вошла в спальню. Бегло окинула взглядом цепи, которые все еще лежали около стены, но почти сразу отвернулась. Не могла на них смотреть. «Зайди!» Сквозь шум воды я услышала голос Помпея. Судя по всему, он тоже учуял мой запах, уловил присутствие. Некоторое время я медлила, но все же толкнула дверь, сильнее открывая ее. На ватных ногах вошла в комнату, тут же опуская взгляд. Но голову Помпея все равно увидеть успела. Он стоял в открытой душевой кабинке под струями воды. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила, делая вид, что меня прямо очень сильно заинтересовал пол. Мне казалось, что если сосредоточу свое внимание на плитке, смогу сохранить спокойствие. Но такое близкое присутствие Альфы разбивало его, заставляло покрываться мурашками и дрожать от каждого вдоха. «Твой запах стал сильнее». От этих слов по спине почему-то пробежал холодок. «Я тоже теперь иначе ощущаю твой запах. Наверное, это потому, что на мне больше нет метки». Я подняла рукав кофты и показала Помпею свое запястье. При этом сама настойчиво продолжала смотреть на пол. «Вот как?» Почему-то уже после этого вопроса тот холод, который исходил от Помпея, стал только сильнее. Метка исчезла сама по себе. Я ощутила острое желание оправдаться, словно сделала нечто очень плохое. Я не понимаю, почему так произошло, но она просто сама по себе пропала. Я услышала, что Помпей вышел из душевой кабинки. От этого уловила острое желание убежать, но осталась стоять на месте, так, словно не могла сделать ни шага. Все же присутствие Альфы било по мне, подавляло. «Я хотела объясниться», — произнесла, еле шевеля губами. Даже они уже толком не слушались меня. «Когда ты увидел меня с Вавилоном, ты все не так понял. Между мной и Вавилоном ничего не было. Только метка и недопонимание, которым являлся тот поцелуй». «Продолжай». Помпей остановился слишком близко, из-за чего я вовсе предпочла закрыть глаза. «Я не сожалею о том, что не рассказала тебе о том, с кем именно у меня метка. Мне не хотелось конфликта, который мог возникнуть между тобой и Вавилоном. Я сожалею лишь о том, что раньше не решила эту ситуацию, так как конфликт все же случился». Ладонь Помпея легла на мое лицо, и большой палец коснулся моих губ. Надавил на них, после чего провел вправо. Прикосновение жесткое, но я даже от этого затаила дыхание, не в силах пошевелиться. «Если еще что-то, что ты хотела бы мне рассказать?» — спросил он, наклоняясь. «Еще что-нибудь скрываешь?» «Нет». Я еле заметно качнула головой. «Вернее, Империя провел тест на нашу с тобой истинность. Анализ показал положительный результат». «Правда?» Сколько же сарказма было в этом вопросе. «Может, я запнулась?» Сделала глубокий вдох и, чувствуя сильное головокружение из-за запаха Помпея, прикусила губу, после чего продолжила. «Может, для тебя, как для Альфы, многое было понятно с самого начала? Для меня нет. До того, как мне назвали результат анализа, я не могла поверить в нашу истинность. А теперь... Я сделала еще один глубокий вдох. А теперь не знаю, что думать и делать. Что делать? Я все еще была с закрытыми глазами, но ощутила, что Помпей наклонился к моему лицу. Так что нас теперь разделяли считанные сантиметры. Давай подскажу тебе. Его губы коснулись моих. В горячем, но таком истязающем поцелуе, от которого я потерялась и окончательно разорвала связь с реальностью. А Помпей, положив ладонь на мою шею сзади, немного сжал ее, но почти сразу отпустил. После чего я ощутила, как он надавил мне на плечо. Тело подчинилось, и я встала на колени. Податливо. Спокойно. Но почти сразу сознание пробило пониманием происходящего, из-за чего я тут же открыла глаза и попыталась встать. Вот только ладонь Помпея, лежащая на моем плече, не позволила подняться. «Что ты делаешь?» — спросила, еле шевеля губами. Застыв, полностью теряла связь с реальностью. Ощущала лишь ладонь Помпея и ее жар, который вновь пробуждал во мне нечто непонятное, но очень сильное. То, что тянуло. Сжимало и в тот же момент расслабляло. Действовало на меня, как крепкий алкоголь, и в тот же момент, как нечто до невозможности пробуждающее. «А ты не понимаешь? Давай, Омега, подумай, чего я хочу». Его ладонь легла на моё лицо. И большой палец коснулся губ. Очень ясный намек. «Ты хочешь, чтобы я...» Я даже не знала, как спросить об этом. Единственное, что я смогла сделать, это вовремя отвести взгляд. Проклятие. Все же я действительно боялась посмотреть на обнаженного Помпея. «Я не буду». «Ты же хотела, чтобы я подсказал, что делать». Альфа взял меня за руку и мою ладонь положил на свой член. Горячий, твердый, до предела возбужденный. «Удели мне свое внимание, Омега». Сжимая мою ладонь, он начал водить ею по члену. Медленно. А мне казалось, что я или сгорю от стыда, смущения, или от тех огоньков, которые начали пробуждаться в груди. Постепенно все сильнее и сильнее дурманить сознание. Доводить меня этим до исступления и сильнее пробуждать во мне Омегу. Вторая его ладонь вновь легла на мое лицо, и пальцы опять коснулись губ. Надавливали, водили по ним. «Открой рот!» Я разомкнула зубы, но лишь потому, что хотела сказать Помпею, что он, черт раздери, слишком сильно спешил. Но прежде чем я успела сказать хоть слово, его большой палец скользнул мне в рот, подушечкой касаясь языка, вводя по нему, делая совершенно неоднозначные, порочные движения. «Хочу вставить тебе в рот член!» Голос Помпея стал хриплым. Я замычала, выдавая несогласие. Но даже это получилось как-то вяло. Чёртово омежье тело настолько сильно откликалось на Помпея. Особенно сейчас, когда метка была снята. Так, словно все происходящее между нами было нормальным. Но прошлое «я», для которой Помпей все так же оставался тем привычным братом, не соглашалась со всем этим. Буйствовала. Сгорала. С трудом понимала, что ладонью прикасалась к его члену и вообще не предполагала, как можно взять его в рот. Это же нечто такое, что вообще находилось за гранью. Помпей убрал палец из моего рта, но ладонь оставил на щеке. «Я не могу этого сделать», — прошептала сипло, совершенно не узнавая собственный голос. «Объяснишь?» «Я не могу понять того, что происходит», — прошептала на выдохе. «Все это ломает. Я и девушки в себе не вижу. И даже до сих пор не могу понять, Так мы и смогли оказаться истинными. Что теперь? Эй, черт раздери, это же ты! Как мы с тобой можем заниматься чем-то таким?» Вопрос прозвучал отчаянно. «Давай проверим. Как ты сама сказала, мы же истинные. С этого дня и до конца жизни вместе. Да?» Помпей убрал мою руку от члена, и уже в следующее мгновение горячая головка коснулась моих губ. Я дернулась так, словно от соприкосновения с раскаленным металлом. Чувство, как в груди разошелся огонь, перерастающий в бурю. И я бы отстранилась, убежала. Долго бы пыталась принять то, что сейчас происходило. Но Помпей не отпустил. Провел головкой по губам, заставляя их еще сильнее гореть. После чего сказал: «Открой рот».